Он упал на пол, и в несвязных словах полилась его ужасная исповедь. Ах, не встречаться бы им здесь вовеки! Неволен он был в сердце своем. Все мутилось, не в себе он был. Дьяволы томили его, дразнили и мучили. Видит Бог, он боролся. Анна слушала и трепетала. Вон он, грех лжи и обмана. До чего дошла она? Ведь и она в той душе загубленной повинна. Иди в монастырь, я тоже уйду. Но я люблю тебя, Анна. Прочь, прими руки, окаянный. Что? Князь вскочил, как ужаленный, и схватился руками за голову. Прочь, прочь, прочь. Не скверни меня руками своими, твердила дрожа Анна. Князь дико вскрикнул, захохотал и бросился из горницы. «Куда?» – остановил его привратник. «Прочь!» – оттолкнул он его с силой и выбежал за ограду. Была весна в начале. Огромное озеро, что окружало монастырь, почернело и вздулось, готовое сломить лед при первом порыве ветра. «Проклят! Проклят!» – бормотал князь, бегом спускаясь на зыбкую поверхность талого льда. «Братья, душа гибнет! Спасайте!» — закричал испуганный привратник. «Боже, спаси и помилуй!» «Проклят! Проклят!» — твердил князь, увязая в снегу, попадая в лужи талой воды. Вдруг перед ним мелькнул, словно призрак, его умершей жены. «Опять ты?» — закричал он исступленно и рванулся вперед. «Сгиб!» — раздался вопль с берега. При свете луны привратник увидел, как князь на всем бегу словно провалился. Он упал в прорубь. Крик привратника огласил уснувшую обитель. Несколько иноков выбежали на берег, отважные монахи бросились следом за князем, дошли до проруби, но не увидели его трупа. «Затянуло под лед», — толковали они потом. «Ох, грехи тяжкие! Кто княгиня-то скажет, милостивцы?» — печалился ключник. А княгиня лежала в горнице без сознания. Ее ум не выдержал такого напряжения, и бедная голова ее закружилась. Когда она очнулась, подле нее у постели сидел старец. «Опамятовалась», — с тихой улыбкой сказал он и взглянул на нее с нежным участием. «Отче», — робко спросила она, — «где супруг мой?» Старец помолчал мгновение, а потом тихо и торжественно сказал: «Господь Бог уготовил тебе тяжкое испытание». «Где муж?» — повторяла Анна. «Там», — старец поднял глаза кверху, — «где нет ни печалей, ни воздыханий, но жизнь бесконечная. Он принял схиму? Навечно. Так скоро? Сколько же я лежала?» «Он утоп, дочь моя», — тихо ответил ей старец. «Как?» Анна поднялась и села бледная, как плат. «Утоп по неразумию». И старец рассказал про смерть ее мужа. «И тела нет. Вот весной лед вскроет, тогда придадим его честному погребению. Что ты, дочушка?» «Божья кара! Божий суд!» — вскрикнула Анна и, упав на колени, прижалась лицом к ногам старца. «Что, доченька, что, милая?» Она неясно бормотала. «Грех! И его грех, и мой грех! Оба грешны! Отче, выслушай!» «Ну, говори, доченька, вот так, я слушаю, шепчи мне потиху». Он опустился рядом с ней на колени и прислонил ухо свое к ее помертвевшим губам. Анна бессвязно начала свою исповедь, задыхаясь от глухих рыданий.